вытрите лицо. Линда взяла полотенце и первым делом вытерла губы. На белом полотне помада выглядела как кровь. Питер повернулся к Труди Гарретт. «Вы не могли бы принести ей что-нибудь из одежды?» «Джорджи, это не понравится!» Глаза Труди сверкали от возбуждения. «Принесите ей что-нибудь!» Властно повторил Питер. Труди взглянула на улыбающегося Крамера. «Чего не сделаешь ради смеха?» И она выпорхнула из кухни. «Ты позволишь ему командовать парадом?» — спросил Мартин Крамера. «А чего бы нам не поразвлечься?» — ответил тот. Питер сел рядом с Линдой. «К несчастью, я тоже попал в плен. Вас не обижали?» «Физически нет». По ее телу пробежала дрожь. «А что с ногами?» «Меня заставили подняться в гору босиком». «О, Боже! Мистер Штайлс, что с нами будет?» «Хорошего ждать не приходится. Мы не можем вырваться отсюда». «Пока я не знаю, как». «Этот парень, что привел меня сюда, он же законченный псих. Такие теперь люди». Пальцы Линды впились в стол. «Меня ищут». Саутворд приезжал в причуду. Тьюзди дал ему отворот-поворот. «Я не понимаю». В отчаянии прошептала Линда. «А если бы он поступил иначе, нас всех убили бы». Они говорили очень тихо, поэтому Крамер и двое его дружков, сидевших довольно далеко, могли их не слышать. Вернулась Труди. Она принесла черные кружевные трусики, ярко-оранжевое платье, подошла к Линде и бросила одежду на стол. «Все, что я смогла найти для тебя, милашка, идите переоденьтесь». Питер повернулся к Линде. Та встала, прижимая трусики и платье к груди. «Слева есть комната», — показала от плиты Эмили. «Одну минуту», — раздался новый голос. «Что ты задумала, крошка?» Питер услышал, как ахнула Линда. В кухню вошел высокий парень с рыжеватыми длинными волосами и с перекинутой через плечо гитарой, Джордж Мангер. «Ночной халатик оскорбляет вкус мистер Стайлза», — пояснил Крамер. «Плевать мне на мистера Стайлза», — ответил Джордж. «Я принесла ей красивое платье, Джордж», — влезла Труди. «Мне она нравится такой, как есть», — упорствовал Мангер. «Идите переоденьтесь», — повторил Питер. Но Линда остолбенела, не в силах пошевелиться. Джорджи медленным шагом направился к ней. Тут Питер понял, что имела в виду Линда, называя Мангера психом. В его близко посаженных глазах не было ничего человеческого. «Смена декораций нам не повредит», — заметил Крамер. Джордж остановился в двух футах от Линды. Из уголка рта бежала тоненькая струйка слюны.